Когда я была собакой. Когда я была собакой, я была абсолютно счастлива. Даже в те дни, когда меня потеряли хозяева, я стала дворовой. Даже тогда. Даже если очень хотелось есть и было холодно спать, все это никак не могло изменить суть моего собачьего счастья. И что это люди говорят про собачий взгляд? Глупости. Собака счастлива, потому что она живет, и все. Но, к сожалению, я поняла это слишком поздно, только теперь, когда стала человеком. Теперь, когда мне есть с чем сравнить свое былое собачье блаженство. Когда я была собакой, я ни разу, ни на одну секундочку не задумывалась, а зачем я живу? А какой в этом смысл? И как страшно, в конце концов, умирать. По сравнению с такими мыслями, все невзгоды собачьей судьбы... Тьфу! Люди как-то живут, заполненные этими проблемами, привыкли. Но они не помнят состояние их отсутствия. А мне каково? По людским меркам я живу нормально, даже хорошо. Я снова сучка. Теперь это называется женщина, но по сути то же самое. Правда, кобели пристают не только во время течки, а постоянно. Это, конечно, неудобно. Но зато можно выбрать одного, это называется муж. И он не будет допускать других. У меня двое щенят, то есть детей, мальчик и девочка. Они все время уговаривают меня завести собаку, но я не могу. Боюсь, что я буду слишком ей завидовать, и в близком общении могут проснуться полузабытые инстинкты. А если это окажется кобель? Не тот двуногий, который называется мужчина, а настоящий, которому наплевать на мои бусики, трусики, маникюр, которому важен запах. А если у меня еще сохранился запах из той прошлой жизни... И что потом скажет муж? Нет, лучше не рисковать. Но беда не в этом. Главное — это мысли о смерти, о смысле. Да, еще о нравственности. Вот уж чем точно не пахло в собачьей жизни. А все эти мысли действительно пахнут. Не то чтобы противно, но тяжело, душно. Прогнать их невозможно, не замечать не получается. Жить с ними — совсем никакой радости. Среди них самая ужасная — одна — людям, вероятно, неведомая, а меня просто сводящая с ума. Вот она. Будучи собакой, я не понимала, как мне хорошо. Поэтому меня наказали и сделали человеком. Но раз я снова недовольна, в следующий раз меня заставят родиться или правителем, или гением, или, не дай бог, пророком. На более страшные кошмары моего нынешнего воображения не хватает, но и это... Ужасно так, что я судорожно начинаю думать, как избежать наказания. Ищу и не нахожу выхода. А подумать только, если бы я оказалась благодарной собачкой, могла бы сейчас стоять березкой в лесу или камышом на болоте. И время для меня не делилось бы на мелькающие понедельники, среды, пятницы, отпуск, отгул, каникулы. А замерло бы в один неподвижный громадный миг, в котором меняется только погода. А потом... Я могла бы стать горой или морем, или камешком на морском дне. Вот уж кто по-настоящему счастлив. Эх, какие были перспективы, а я... И вот я все думаю, думаю, думаю. И чем больше думаю, тем яснее понимаю, собачьего счастья не вернуть. Мир разделился на добро и зло. Дверцы мышеловки захлопнулись. Приговор обжалованию не подлежит. Се человек, хомо... Раздумный. Скулить хочется. Прощай, собачье счастье. Прощай навсегда. А сегодня мне приснился собачий бог. Он мне сообщил, что память у меня сохранилась по ошибке. Что-то там у них не сработало. Ну, а теперь все починили. И завтра я уже проснусь, как все, существом, твердо уверенным, что оно венец творения. Хотела было прямо там же во сне заплакать, забиться в истерике, но поняла, что это будет глупо, совсем по-человечье, а мне надо успеть что-то, чего я утром уже не смогу. Я напрягла все свои собачьи извилины и нарисовала идиллическую картину своего человечьего будущего. Дети выросли и разъехались, муж ушел к молоденькой, я завела себе большую лохматую собаку. Мы живем с ней дружно, почти не ругаемся и ни о чем не рассуждаем. Я кормлю ее три раза в день, а она находит мои вечно теряющиеся очки и тапочки. Мы ходим гулять на набережную и подолгу молча смотрим на воду. Дома она разваливается мохнатым ковром у моих ног, а я сажусь за компьютер писать рассказ о том, как я была собакой.